Введение. Это третье издание книги «Анонимные алкоголики». Первое издание появилось в апреле 1939 года, и за последующие 16 лет разошлось более 300 тысяч экземпляров книги. Общий тираж второго издания, вышедшего в 1955 году, превысил 1 миллион 150 тысяч экземпляров. Поскольку эта книга стала основным текстом для нашего сообщества и помогла выздороветь столь многим мужчинам и женщинам, больным алкоголизмом, предложение внести в нее какие-либо радикальные изменения вызывает определенное сопротивление. Поэтому первая часть этого тома, содержащая описание программы выздоровления, используемой АА, была оставлена без изменений в ходе работы над вторым и третьим изданиями. Раздел, озаглавленный «Мнение доктора», также остался без изменений. Он сохранен в том же виде, в котором он был написан в 1939 году покойным доктором Уильямом Силквортом, оказавшим нашему сообществу огромные услуги в области медицины. Во втором издании были добавлены приложения, 12 традиций, а также информация для желающих установить контакт с АА. Основному изменению подвергся раздел истории из личной жизни, который был увеличен, чтобы отразить рост сообщества. Рассказ Билла, кошмар доктора Боба и еще одна история личной жизни из первого издания остались без изменений. Три другие истории были отредактированы и одна переименована. Были написаны и опубликованы под новыми заголовками новые варианты двух прежних историй. Были добавлены 30 совершенно новых историй, а раздел истории был разделен на три части, получившие те заголовки, которые используются и в данном издании. Первая часть этого третьего издания «Зачинатели АА» осталась без изменений. В это же издание перенесены без изменений 9 историй второй части, они остановились вовремя второго издания. К ним добавлены 8 новых историй. В третьей части «Они потеряли почти все» сохранены 8 историй, 5 историй новые. Все изменения, внесенные в «Большую книгу», так ласково прозвали ее члены АА, имели одну цель – более точно представить нынешний состав анонимных алкоголиков и тем самым охватить более широкий круг людей, страдающих от алкоголизма. Если у вас есть проблемы, связанные с выпивкой, мы надеемся, что читая одну из 44 личных историй, вы, возможно, остановитесь и подумаете: «Да, такое было и со мной», или «Что важнее?» «Да, похожее чувствовал и я», или «Что важнее всего?» «Да, я полагаю, эта программа сможет помочь и мне».